Глава 29. «Виолочка, красавица, душенька!» — запела Маргарита. «Познакомьтесь с Григорием Ивановичем, режиссером». Я посмотрела на пожилого дядечку с бородой, как у Льва Толстого, и произнесла: «Рада встрече». «Не стоит прикидываться», — поморщился дедок. «Мало кто рад работать со мной». «Ну что вы, Григорий Иванович, общение с легендой нашего кино — это огромная удача!» — залебезила Богданова. «Зовите меня просто Гришей», — велел дед. «Я еще молод, обхожусь без отчества». «Конечно, Григорий!» — начала Маргарита и проглотила Иванович. «Вам и 45 не дашь». «Приятно в свои 39 это слышать», — поморщился постановщик. «Да, со мной не любят работать. Почему? Перед вами профи высочайшего полета. Очень въедливый. Я замечаю любую ошибку». «Прекрасное качество», — похвалила Рита. «Правда, Виолочка?» Я кивнула. Дедок бесцеремонно ткнул в меня пальцем. «Она опоздала на 3 минуты 21 секунду и не извинилась. Это хамство. Ладно, проехали, объясняю задачу. Ты, звезда, играешь писательницу, поэтому принимаешь вид знаменитости». «Григорий Иванович, Виола не актриса», — начала Маргарита. Дедуля поджал губы. «Последний раз объясняю, мое имя Гриша. Можно Гришенька, Гришаня, Гришанечка. Корёжьте, как хотите. Но если еще раз услышу, Иваныч, то разговаривать с тобой перестану». «Конечно, простите, извините, я ошиблась», — на одном дыхании выпалила Рита. «Виола не актриса». Дедок воздел руки к небу. «Мне, работавшему с самим Бабаевским, предложили самодеятельность? О, проклятый золотой телец! О необходимости вечно стоять перед выбором искусства или деньги. Все молчат, говорю я один. Девушка, женщина, баба, вы кто?» «Виола Тараканова», — ответила я. «Имя не важно. По сценарию оно другое. Кем вы работаете?» «Писателем». «Это опять по сценарию, в реальности». «Писателем», — повторила я. «Гришенька!» — засюсюкала Рита. «Роль Арины Виоловой исполнит сама Арина Виолова». Дедуля ткнул в меня пальцем. «Она?» «Да!» — пропела Рита. «Арина Виолова!» «Назвалась только что иначе», — бдительно заметил режиссер. «А вы решили меня обмануть?» «В паспорте она Виола, в творчестве Арина», — объяснила Рита. «Это псевдоним». «А-а-а!» — протянул Григорий Иванович. «Зачем он ей?» «Фамилия Тараканова слишком длинная для обложки», — объяснила Маргарита. «Ничего не понял, кроме того, что у тетки нет актерского образования», — фыркнул дед. «Арина Виолова — писатель», — повторила Рита. «По сценарию она покупает в магазине хлопья. Все. На роль Арины Виоловой пригласили Арину Виолову, звезду, литератора. Она перед вами». Я помахал ладонью. «Еще раз. Здравствуйте». Гриша некоторое время стоял тихо, потом топнул ногой. «А, ясно. Баба изображает писателя. Какого жанра?» «Детектив», — коротко сообщила я. «Отстой», — отрезал дедок. «Никогда не стану работать по сценарию, где речь хоть косвенно пойдет о литературном навозе, словесном шлаке. Меняем концепт. Арина Виолова — балерина. Байдарка. Прекрасно. Обожаю это произведение. Решено. Она Фригия». «Не получится», — возразила я. «Фригия — жена Спартака в одноименном балете «Спартак». А в Байдарке главная женская партия — Ники». Гриша покраснел, вытащил из кармана телефон и с воплем «Не желаю с идиотами общаться!» выбежал из кабинета, в котором мы все находились. «Виолочка, режиссера нанимала не я», — жалобно запричитала Маргарита. «Вы, наверное, обиделись, что он вас литературным навозом обозвал, или уже привыкли к грубиянам?» «Приятно ли писателю слышать столь лестную оценку своего творчества?» «Нет. Оскорбили меня слова деда?» «Да. Можно привыкнуть к хамству?» «Нет». «Ой, вы так расстроились!» Окончательно скоксилась владелица рекламного агентства. Я натянуто улыбнулась. «По какой причине я должна переживать? У каждого человека есть свое мнение. Я никогда не обижаюсь. «Все ясно», — завопил Григорий, подходя к нам. «Я принял вас за простую бабу из города Зафиговск благодаря одежде». «Джинсы, рубашка, кроссовки, так вся Москва ходит», — вздохнула я. «Звезда обязана выглядеть не как все», — отрезал Григорий. «Эй, костюмер, на площадку!» Откуда-то появилась девушка с пронзительно зелеными волосами. «А я стилист». «Как ни назови все одно», — отмахнулся Григорий. «Займись бабой, одень, обуй лицо, волосы, время щелкает». «Где гримерка?» — поинтересовалась девица. Григорий показал пальцем на Риту. «Спроси у директора магазина». «Я владелица рекламного агентства», — обиделась Маргарита. «Олеся, где Арина Виолова может переодеться?» Полная тетушка, в обтягивающем платье из джерси, молча слушавшая нас, ответила. «В туалете». Стилистка поманила меня пальцем. «Пошли. Олеся, покажете, где сортир?» «Стойте, это невозможно!» — возмутилась Маргарита. «Тащить писательницу в сортир? Ужасно! Найдите другое место, кабинет директора». «Он в отпуске, комната заперта», — отрапортовала Олеся. «Бухгалтерия?» — нашла выход Рита. «Там сейф с деньгами». «Намекаете, что Арина Виолова их сопрет?» — разозлилась Богданова. «Нет, не положено туда посторонних пускать». «Хорошо. Где переодеваются ваши сотрудники?» «Так в туалете». Рита опять открыла рот, я поняла, что диалог затянется, и повернулась к Олесе. «Покажите дорогу в дамскую комнату».